сравнивал себя с Златоустом, заточенным также царицею, толковал о пророчестве, будто бы взятом из жития святого Кирилла Белозерского, что в России будут царствовать двое юношей, которые выгонят турка и возьмут Царьград. Первый юноша — великий князь Павел Петрович, другой — брат принца Ивана. Это говорилось уже по смерти последнего. Эти толки Арсения, — доносил Лебедев, — над архимандритом Карельского монастыря Антонием, над караульными солдатами и начальником их под прапорщиком Алексеевским произвели желаемое действие. Уверясь, что двое юношей будут царствовать скоро и что Арсений будет архиереем по-прежнему, стали содержать его гораздо слабее, почитали его как архиерея, принимали от него благословение, позволяли ему публично говорить проповеди. Подвергнутые допросу Антоний и Алексеевский признались в своем послаблении. Алексеевский подтвердил донос, подтвердил, что Арсений говорил. «Государыня наша неприродная и не тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола принимать». Екатерина заметила при этом: «Сии слова Арсений говорил и в 1763 году капитану Николаю Дурново, когда сей последний его приезжал брать в синод, и так Алексеевский то не выдумал». Но Арсений в новой беде еще надеялся поколебать основание своей главной опалы. 22 октября он обратился в Архангельскую губернскую канцелярию с просьбою, чтоб записала его объявление и представила императрице. Объявление состояло в следующем. Первое. Просит он, Арсений, чтоб ее императорское величество сотворило с ним милость и соизволило бы подлинное его доношение, за которое он и осужден, сама прочесть. Тогда, конечно, соизволит увидать его правость, ибо он, когда еще при покойной государине Елисавете Петровне получил копию с доклада, а подлинный подписан бывшим канцлером Бестужевым Рюмином и прочими знатными господами, окромя графа Петра Шувалова, об отобрании от церквей деревень, написал письмо к императрице. Это письмо сходно с его доношением, за которое он теперь страдает. Императрица Елисавета, рассмотря, что он писал справедливо, подлинного доклада, когда ей донесли его, утвердить не изволила, единственно послушав его, Арсениева письма, и сказала, что не подпишет, как где после смерти моей хотите. Второе. По доношению его и последствию докладывано, как он, Арсений, думает из синода экстрактом и на словах ее величеству, а если подлинное доношение ее величество изволило читать, то, конечно, он так наказан не был бы. Третье. Он, Арсений, и ныне утверждает, что деревень от церквей для прописанных резонов, посланном от него в синод доношение, отбирать не надлежало. Состоялось решение лишить Арсения монашеского чина и по растряжении переименовать Андреем Вралем и послать к несходному содержанию в Ревель. Так кончилась борьба за вопрос, поднятый в русской жизни еще в XV веке. Борьба, как и следовало ожидать по важности вопроса, была сильная, ожесточенная изначала, но вначале восторжествовало мнение, что за монастырями должны быть удержаны населенные земли. В эпоху преобразования, в ту эпоху, когда русский человек во имя разума считал себя вправе допросить всякое освященное древностью явление о праве и пользе его существования, в эпоху преобразования вопрос о церковных имуществах должен был подняться с новою силою. Но меры преобразователя, принятые относительно этих имуществ, были временные, отмененные им как только он покончил с главным вопросом о форме церковного управления. С одной стороны, преобразователь при своих последних распоряжениях относительно церковных имуществ имел в виду новые обязанности черного духовенства, новый строй его жизни. С другой, он так верил в силу нового коллегиального управления, что не считал возможным повторение старых злоупотреблений. В начале второй половины века снова поднимает вопрос дочь преобразователя, которую нельзя было заподозрить в недостатке благочестия или в философском уме, которым так любовалась в себе Екатерина. И это обстоятельство уже показывало, что вопрос не может быть решен так, как был решен в XV веке. И Арсений Ростовский пал, защищая в XVIII веке мнение Иосифа Волоцкого. Но как бы историк ни отнесся к этому мнению, нельзя не признать за Арсением мужество в отстаивании своего мнения до конца. Он просил снисхождения, просил, чтобы мнение его было прочтено внимательно, в целости, надеясь, что убедятся его резонами, но не жертвовал своим убеждением для получения прощения, освобождения от наказания. Он закончил свою просьбу словами: «Я и теперь утверждаю, что деревень от церквей отбирать не надлежало». Дело об Арсении в архиве Священного Синода, второе следственное дело по доносу Лебедева в Государственном архиве, любопытна записка Екатерины князю Вяземскому об Арсении. Как фон Бенкендорф ныне оберкомендантом в Ревеле определен, то не изволишь ли писать к нему, чтоб он за Вралем имел смотрение такое, как и Тизенгаузен имел, а то боюсь, чтоб, не бывший ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверком смотреть, и нам оттого не выливались новые хлопоты». Арсений умер 28 февраля 1772 года, исповедовавшись и приобщившись святых тайн. Екатерина исполнила свое намерение. В мае 1763 года отправилась в Ростов. Погода была неблагоприятная, ветры, холод и непрестанные дожди с происходящей от того грязью отнимают у нас удовольствие, которое могли мы при хорошем времени в пути иметь, писала императрица Панину из Переяславля. Из того же города она писала генерал-прокурору Глебову: «Я получила все ваши посылки и, надеюсь, последние доклады скоро к вам возвращаются. Ненастье и скука в Переяславле равны. Дом, в котором живу, очень велик, хорош и наполнен тараканами». Из Ростова Екатерина писала Панину: «Завтра будет перенесение мощей святого Дмитрия. Вчерашний день еще чудеса были, женщина одна исцелилась, а Преосвященной Сеченой хочет запечатывать раку, дабы мощей не украли. Однако я просила, дабы подлый народ не подумал, что мощи от меня скрыли, оставить их еще несколько время снаружи». Из письма к Глебову мы видим, что Екатерина во время путешествия занималась делами. В Ростове она получила очень неприятные вести о ссоре между людьми, которые наиболее участвовали в событии 28 июня. Ссора произошла вследствие сильного возвышения фаворитства Григория Орлова, брат которого Алексей, своим обращением всего более возбуждал негодование людей, считавших свои заслуги 28 июня не менее важными. Один из них, Лосунский, говорил другому, Хитрово: «Орловы раздражили нас своей гордостью и своим поступком. Мы было чаяли, что наша общая служба к государыне утвердит нашу дружбу, а ныне видим, что они разврат».